Глава 13. «Так, ну привет, ребята!» В глазах Романа читалась смесь жалости и наигранной беззаботности, как у врача, который пришел в палату к безнадежным больным, чтобы их подбодрить. Группа начинашек сделала то, что и полагалось бы сделать безнадежным больным. Кто-то вяло поздоровался, остальные только коротко кивнули и включили планшеты. Еще одно бестолковое занятие, на котором ни у кого ничего не получится. Можно было и не приходить. «Ну, давайте посмотрим, кто что будет сегодня запускать. Так, Артем, я бы выбрал что-то попроще». «Нет, я хочу именно это попробовать», — затараторил Артем, протягивая Роману планшет и показывая пальцем на экран. «Я вчера занимался сам. Здесь очень интересно, одна функция срабатывает. Через нее можно обойти один из спецсимволов». «Так, ну допустим. А у тебя, Кирилл, что?» «Погоди, но...» «Это еще сложнее. Здесь 6 символов минимум». Кирилл кивнул. Он действительно выбрал программу, которую сам написал в тот вечер, когда ждал возвращения Стравинского с задания. Или не возвращение. Придя из увольнительной, а он вернулся из нее еще вечером в субботу, хотя имел право захватить и воскресенье, он решил, что испытает выданный ему ключ на самой сложной программе, какую пока что может написать. Почему бы и нет? «А что, если не сработает?» – пронеслось у него в голове уже не в первый и не в десятый раз за последнее время. «В самом деле, что, если Николай Всеволодович над ним просто подшутил? С такого, пожалуй, станется. Или, может быть, эта штука помогает не всем, и Кириллу помочь не способна?» Он сжал кулаки и постарался не думать об этом. Какая разница? Сейчас он все узнает. Лэб старт. В этот раз в лабиринте что-то неуловимо изменилось. Поначалу Кирилл даже не понял, что именно, и только секунду спустя до него дошло. Ключ все еще висел у него на груди, даже здесь, в лабиринте, причем он был холодным, словно Кирилл надел его только что, перед этим достав из холодильника. А еще он источал тусклый красноватый свет. Это светилась алая прожилка, испуская узкий луч. Кирилл подставил ладони этому свету и увидел их в темноте, окрашенными красным, совсем как тогда, когда впервые нашел алые символы. И так теперь он может хоть немного, но видеть во тьме лабиринта. Это здорово, но что это ему дает? Теперь можно быстрее искать символы на стенах, однако почти все, что он нашел до сих пор, было скрыто под поверхностью камня. Кирилл стал осматриваться. Он провел алым лучом сперва по одной стене, затем по другой. Ни одного символа на них видно не было. Тогда он сделал несколько шагов по холодному полу вперед. Может быть, там что-то есть. Ему показалось, что здесь свет от ключа стал немного ярче. Он сделал еще несколько шагов, чтобы это проверить. В самом деле, свет вспыхнул еще сильнее. Теперь уже Кирилл видел стену на 10 шагов вперед. Там коридор поворачивал влево, а на пару шагов ближе было другое ответвление, уходившее вправо в узкий низкий коридор. Будь Кирилл слеп, как раньше, он почти наверняка пропустил бы этот поворот. Едва он дошел до него, как алый свет вдруг на секунду стал синим, и его вспышка указала вбок, вправо, в узкий отнорок, куда едва можно было протиснуться. «Ого!» — невольно вырвалось у Кирилла. По телу прошла дрожь. Ключ явно указывал ему дорогу. «Если это так, то теперь он умеет находить путь к символам». «Что такое с тобой?» — спросил Роман. Пульс подскочил. «Я, кажется, что-то чувствую. Не знаю точно. Так раньше не было». «Что именно? Опиши». «Меня как будто нечто толкает в боковой проход. Не знаю, как объяснить». «Иди туда, проверь. Это может быть оно. Попробуй». Кирилл и без совета догадался бы. Он быстрым шагом направился вперед по узкому коридору, шлепая по полу босыми ногами и задевая плечами шершавые каменные стены. Путь продолжался около минуты. Пару раз за это время алый луч вновь становился синим, указывая на этот раз строго вперед. Как бы давал понять, что Кирилл на верном пути. В конце коридора оказались узкие ступеньки, уходившие вверх. Наверху коридор стал еще уже, приходилось протискиваться. Пару раз он разветвлялся, но ключ всякий раз указывал верное направление. Кирилл начал нервничать, он уже протискивался быстрее, обдирая кожу на плечах. «Сколько осталось времени?» – спросил он Романа. 40 секунд. Что у тебя там?» «Оно все еще ведет меня, но я пока ничего не... Хотя погодите...» При этих словах из ключа снова вырвался синий луч, но на этот раз он указывал не вперед, а прямо в стену. Кирилл осмотрел ее. Ему показалось, или здесь проходила небольшая ветвящаяся трещина. А потом пришел голос. Все тот же, не то низкий женский, не то напевный мужской. «Вот здесь, здесь сила, обновление, надежда». Кирилл поскреб пальцами. Кажется, камень здесь был непрочным. Однако отломить его не получалось. 10 секунд, — проговорил Роман без особой надежды в голосе. Еще бы, для него-то это рутинное занятие с отстающим студентом, от которого давно никто не ждет никакого прогресса. Но Кирилл-то знает, что сегодня занятие необычное. Он знает, что сегодня прогресс есть. О, он такой прогресс им всем покажет. Деструктивный культ. Он им покажет деструктивный культ. Вот только отчего чертов камень никак не поддается. Кирилл же знает, что символы там, за ним, 5 секунд или даже меньше. Что делать? В отчаянии Кирилл размахнулся и со всей силы ударил кулаком в то место, где трещина начинала ветвиться, разбегаясь в разные стороны. Он ждал острой боли от разбитых костяшек, но произошло нечто другое. Едва кулак коснулся камня, как комнату озарила яркая алая вспышка. Боли не было, словно Кирилл стукнул кулаком не в твердый камень, а в подушку. Верхний слой камня разлетелся на куски и осыпался крошкой. Под ним сияли синие символы. 7 штук. Нет, кажется, даже все 8. Кирилл вздрогнул. Вот оно. Да, теперь он умеет. Теперь он покажет им. «Что у тебя там?» – спросил Роман взволнованно. «Тут что-то стра...» Он не успел договорить. Символы, 7 штук, ярко вспыхнули, протянув синие лучи к ладони Кирилла, и мгновение спустя лабиринт исчез, растаял в яркой вспышке. Кирилл открыл глаза, и свет, ударивший в глаза, стал ярче обычного. Он услышал, как за его спиной вскрикнула Соня, а Артем и Шифер слева заскрипели стульями, вскакивая. Прямо перед Кириллом, в проходе между доской и его партой, висела сантиметрах в 20 от пола огненная стена почти до потолка. Именно такой ей и полагалось быть в соответствии с документацией, которая прилагалась к задаче в Lessons. «Ого!» – невольно проговорил Роман, чуть отстранившись. От стены исходил заметный жар. Кирилл попытался встать, и она заколыхалась в воздухе перед ним. «Сиди на месте!» – резко крикнул Роман. «Она сейчас погаснет. Если будешь двигаться, можешь дестабилизировать, пожар устроишь». Кирилл послушался. Он буквально спиной чувствовал взгляды остальных. «Вот же! Как ты это сделал?» – спросил Артем, встав со своего места и сделав осторожный шаг в его сторону, чтобы получше разглядеть огненный щит. «Как он это сделал?» Кирилл сам толком не знал. «Это все ключ». Признаться, он и сам до конца не верил, что странный ключ сработает. Откуда он может знать про Кириллов прототип? Как все между собой связано? Голова шла кругом, но Кирилл понял главное. Теперь он может. Теперь он больше не объект для насмешек. Перед ним открылась настоящая дорога. А раз так, не все ли равно, из чего сделан ключ, открывший к ней дверь? Занятия продвинутой группы проходили не в одной из тренажерок, а прямо на арене, в просторном зале, буквально гудящем от наложенных здесь защитных программ. Парт не было. Продвинутая группа расселась прямо на гимнастических матах. Кто сидел, обхватив колени, кто поджал ноги под себя, в подобии позы лотоса. Даже одеты некоторые студенты были в спортивные костюмы. Диана полулежала во втором ряду, положив перед собой планшет. Видимо, такая вольная поза здесь разрешалась. Кирилл демонстративно прошел мимо нее и занял место с краю. Он не смотрел на Диану, но отчего-то был уверен, что она удивилась, увидев его здесь, и проводила взглядом. Прямо за Кириллом сидела Соня. Ее зачислили в продвинутую группу одновременно с ним, хотя ее успехи были куда скромнее. За последние несколько дней Кирилл показал на практических занятиях блестящие результаты. Он сумел идеально применить несколько программ, на которые даже в продвинутой группе не все решались замахиваться. Гроздья спецсимволов без труда находили свое место в его редакторе. Соня же худо-бедно научилась стабильно находить по 2-3 символа, что позволило ей перевестись к продвинутым, но очень нервничала. Здесь все умели больше нее, и в рейтинге она оказалась в самом хвосте. А вот у Артема, Шифера и еще двоих начинашек дела шли совсем неважно. Артем еще мог надеяться, что его странная методика, удивляющая даже преподавателей, даст какие-то плоды и позволит сдать зачет. Найти прототип он уже отчаялся и теперь все время посвящал запуску программ без символов. У остальных, кажется, руки опустились окончательно, и они уже подумывали о синей таблетке. «Приветствую вновь прибывших», — произнесла Ольга Михайловна. «София, Кирилл, встаньте». Они оба поднялись, а остальные им вяло зааплодировали. Похоже, это был обычный ритуал. «Отлично, садитесь, ребята». «Надо сказать, в этом году собрался отличный курс. 45 человек уже здесь, и еще, может быть, остальные четверо подтянутся. Тогда будет рекорд. Если вы еще все благополучно доберетесь до зачета и сдадите его, цены вам не будет, просто золотой будет курс. Но для этого не вздумайте расслабляться. Я знаю, тут многие, особенно кто недавно перешел из начинашек, думают, ну, я нашел свой прототип, теперь все будет отлично, можно отдохнуть. Нет, господа, это так не работает. Настоящая нагрузка у вас не закончилась, а только началась. Те из ваших товарищей, кто занимается со мной с самого начала, не дадут соврать. Но и отчаиваться, конечно, не надо. Кто будет хорошо выкладываться и включать голову, тот и зачет сдаст без труда. Ничего запредельного на него фонд никогда не выносит. Они же не звери и понимают ваши возможности. Однако случиться может всякое, и к этому всякому нужно быть готовыми. Не забываем, пожалуйста, что на эту пятницу у нас назначена большая лабораторная работа. Повторять детали не буду, расскажите новеньким сами, что будем делать. Впрочем, они, я знаю, стреляные воробьи, уже попрактиковаться успели. Ладно, приступим. Сегодня у нас на повестке дня вот что. С первым заданием Кирилл справился идеально. Создал небольшую жестко ограниченную область полностью инкапсулированного пространства. Внешне она выглядела как висящий в воздухе идеальный белый шар размером с футбольный мяч. По условию задачи предполагалось, что внутри находится разрыв, который благодаря защитной сфере стал полностью безопасен для окружающего мира, никакая тварь теперь высунуться из него не смогла бы. Дальше нужно было тщательно рассчитать необходимые параметры и сжать этот шар в точку. Для этого использовалась другая программа, сложнее и длиннее первой. Кирилл ввел и ее, установил нужные параметры, вошел второй раз за день в лабиринт и точно так же без труда нашел нужные символы. Они скрывались под плитами пола, на которые безошибочно указал ключ. Кирилл стал молотить по плитам кулаками, и каждый его удар вызывал ослепительную вспышку, а плиты тут же шли сеткой мелких трещин, после чего оставалось только стукнуть их еще раз, раскрошить и быстро разметать руками. Каждый удар доставлял Кириллу удовольствие, и каждый раз вспышка доносила до него слова неведомого голоса. Это было волшебное чувство. Словно ты вернулся домой после долгой разлуки. Словно помирился с кем-то, с кем глупо поссорился, и теперь раскаиваешься. Словно битый час пытался вспомнить нечто жизненно важное и, наконец, вспомнил. Сердце стучало, тело переполняло сила, кулак снова и снова взлетал и врезался в камень, высекая божественную искру. Иной раз и нужды не было стучать по плитке, она уже превратилась в щебень, но Кирилл молотил снова и снова просто от того, что ему это нравилось. «В дребезги, насквозь, в пепел, в ничто». Эхом отдавался в его голове голос при каждом ударе. И всякий раз под горой осколков он обнаруживал заветный символ. Процесс поиска уже почти дошел до автоматизма. Кирилл был уверен, что может замахнуться на программу, где нужно больше десятка символов за раз, а коль скоро случится так, то ему не страшны уже сущности как минимум из первых трех страниц таблицы Совина. Это новое чувство опьяняло. Хотелось идти в лабиринт снова и снова, а уж сегодняшнего занятия, которое пройдет на глазах у Дианы, он ждал особенно. Кирилл открыл глаза. Белый шар, висевший перед ним, вздрогнул и начал медленно, неравномерно уменьшаться в размерах. Выглядело это так, словно нечто внутри него сопротивляется этому, хотя никакого разрыва там на самом деле и не было. Справа раздался громкий хлопок. Кирилл повернул голову и увидел, что длинноволосый парень, когда-то занимавшийся в группе начинашек, вместе с ним упал на спину, усыпанный белой трухой. Похоже, его шар взорвался, не выдержав перепада давления. Спустя десяток секунд то же самое случилось еще с одним парнем и еще. Кирилл обернулся. У Сони, кажется, была проблема противоположного свойства. Ее шар висел в воздухе, не желая уменьшаться. Вторая программа у нее просто не работала. Между тем, уменьшение его собственного шара шло по плану. Он был уже размером с теннисный мяч. Потом скачком уменьшился до размеров вишни, сжался в точку и исчез. Кирилл огляделся по сторонам. Похоже, такого же эффекта с первого раза смогли добиться не больше десятка человек, включая Диану. «Ого, неплохо!» Услышал Кирилл за спиной и обернулся. Ольга Михайловна, во время упражнения, бродившая по залу, сейчас остановилась рядом с ним. «Ну-ка, дай-ка я проверю». Она достала свой планшет и что-то в нем набрала, видимо, запуская простую сенсорную программу. Кирилл заметил, что получилось это у нее не с первого раза. «Вот, значит, как это выглядит. Слабеющая связь с прототипом у людей постарше». «Потрясающе», — сказала она, опустив руку с планшетом. «Отличный прогресс. Даже поверить трудно, что вы только что из группы начинающих». «Ну, я стараюсь», — проговорил Кирилл. «Старание вознаграждается. Да, я такое видела. Со мной когда-то на одном курсе учился молодой человек, который целый год не мог прототип найти. Тогда зачет по практике был только в конце первого курса, и, в общем, он почти до самого конца дотянул, но зато потом как начал прогрессировать. Мы про него шутили, что он продал душу дьяволу, наверное». Она усмехнулась и пошла дальше. «Так, Нечаева, а у вас все плоховато, я смотрю. Сколько вы нашли символов?» «Три». «Да, три здесь маловато, но это лучше, чем если бы ввели четыре, скажем, а остальные не смогли. Тогда бы пошла асимметрия, и вот полюбуйтесь на Давыдова». Она указала в сторону парня, поднимающегося с мата и ошалело глядящего вокруг. Его шар недавно разлетелся на куски. Кирилл догадывался, что если бы не защитные поля, которыми переполнена арена, он бы так легко не отделался. В тот момент, когда Ольга Михайловна хвалила его, Кирилл поймал на себе короткий заинтересованный взгляд Дианы. Интересно, что она думает о его прогрессе. Приписывает его своей помощи? Вполне может быть, она давала много разных советов, пока они занимались вместе в тренажерке. И хотя все они оказались совершенно бесполезны, но откуда ей знать? Да, наверняка думает, что это она ему помогла, и теперь он ей по гроб жизни обязан. Впрочем, не все ли равно, что она думает? Нет, кажется, все еще не все равно.